Глава пятая. Побег. «Они ведь нас не заметили?» — испуганно спросил Кристофер, когда они с Саймоном спрятались за повозку. «Пока нет», — ответил тот, — «но скоро заметят». Он кивнул в сторону костра. Тот горел уже не так ярко, но не заметить его было нельзя. «Откуда здесь разбойники?» — бормотал Кристофер. «Меня ими в детстве пугали. Неужели они и правда живут в темном лесу?» «Нашел время удивляться», — отозвался Саймон. «Лучше бы подумал, что нам теперь делать». Кристофер понял, что Саймону тоже страшно, хоть он и пытается делать вид, будто у него все под контролем, и не поддаваться панике. «Может, заберемся в повозку и накроемся одеялами?» — предложил Кристофер. «Повозку они первым делом проверят», — ответил Саймон. «Тогда сам думай, раз такой умный», — фыркнул Кристофер. Саймон больно ткнул его в бок и сердито прошептал. «Ты серьезно, Клин? Не время строить из себя обиженную даму». Кристофер хотел ответить, но хрюканье становилось все ближе. «Они совсем рядом», — сказал Саймон. «Остается только одно — драться». «Что?» — Кристофер в ужасе уставился на Саймона, а тот смотрел на нож, которым Кристофер чистил печеную картошку, и продолжал сжимать в руке. «А у тебя есть план получше?» — зашипел Саймон. «Мы же будущие рыцари. Считай, что это наше первое испытание». «Но я ни разу в жизни не дрался», — растерялся Кристофер и сунул нож в карман, мысленно молясь о том, чтобы не порезать новый плащ. «Повезло тебе». Саймон осторожно выглянул из-за повозки. «Сразу видно, что у тебя нет старших братьев». Он дернул Кристофера за руку и знаком велел пригнуться и лезть под повозку. От страха Кристофер стал еще более неуклюжим, чем обычно, и дважды стукнулся головой о днище повозки. Саймон каждый раз смотрел на него большими глазами, прижимая палец к губам. «Здесь нас не найдут», — прошептал Кристофер. «Найдут. Не заметят, так почуют», — ответил Саймон. «Но так у нас будет чуть больше времени». Кристофер кивнул и больше не решался произнести ни звука. «Так, так, так», — послышался совсем рядом писклявый голос, вот только из-под повозки было не разглядеть, кому он принадлежит. Кристофер видел только ноги, сжимавшие бока кабана. «Кажется, я нашел». «Все, как он и сказал», — хмыкнул кто-то еще. «Только кто-то тут уже и без нас побывал». «Ищите людей», — приказал третий жуткий голос. Кристофер не знал, как его описать, но по коже побежали мурашки. Кабан, на котором сидел писклявый разбойник, принюхался, противно завизжал и стукнул копытом у самой повозки. «Колеса слишком высокие», — подумал Кристофер. «Если кто-нибудь наклонится, все пропало». «В чем дело, Марта?» — спросил разбойник. «Ты что-то почуяла?» Кристофер затаил дыхание. Он пытался успокоиться, но ничего не получалось. Тогда он сунул руку в карман и крепко сжал рукоять ножа. Послышался шум голосов, подъехали остальные разбойники. Повозка качнулась, видимо, кто-то забрался в нее. Марта начала рыть землю пятачком прямо рядом с головой Саймона. «Тут какие-то одеяла, ваше древнейшество», — послышалось сверху. Разбойники обыскивали повозку. «И тряпки». «Он сказал, что они поедут этой дорогой», — произнес ледяной голос. «Если вы их упустили, смерть покажется вам приятным пустяком». Повозка качнулась, кто-то спрыгнул на землю. «Да я на сало тебя пущу», — сердито пробурчал разбойник. «Чего ты здесь роешься?» Кабаниха завизжала и снова опустила пятачок, пытаясь заглянуть под повозку. Саймон решительно посмотрел на побелевшего от страха Кристофера и кивнул в сторону разбойников. Кристофер понял, что его приятель вот-вот бросится в атаку, и ему придется последовать за ним, и вдруг почувствовал, как к горлу подступил комок. Его замутило, и через пару секунд скромный ужин оказался на земле. Разбойники завопили, забегали, повозка с грохотом перевернулась. Марта довольно захрюкала, другие кабаны присоединились к ней. «Что это у нас тут? Мальчишки?» — писклявый голос принадлежал тощему разбойнику с облезлой бородкой, в которой были вплетены разноцветные бусины. Он проворно слез с кабанихи Марты и, схватив мальчиков за ворот и плащей, заявил: «Ваше древнейшество, я их поймал». «Еще бы», — проворчал другой разбойник, — «они ведь и не убегали». Перед глазами у Кристофера все расплывалось. Живот крутило, во рту стоял отвратительный вкус. Краем глаза он заметил, что Саймон пытается вырваться из рук разбойника. «Да не дергайся ты», — усмехнулся тот. «Куда их, ваше древнейшество?» «Какой бойкий мальчик», — проскрипел жуткий голос. «Не то что его приятель». И тут Кристофер наконец разглядел того, кто стоял перед ними. Это был очень высокий мужчина с абсолютно серым неживым лицом, с бородой цвета гнилого болота, спускавшийся до самой земли, и такими же волосами. Однако на старика он похож не был. «Кто вы?» — спросил Кристофер. Незнакомец не ответил. У него не было ни разноцветных бусин в бороде, ни других украшений, за исключением еловых шишек и клыков, болтавшихся на поясе, которым был подхвачен его балахон. «Мы идем в рыцарскую академию», — уверенным голосом сказал Саймон. «У нас с собой только одежда, можете проверить». «Обыскать их», — велел бородач, и разбойники бросились обшаривать плащи мальчиков. «Ай, ваше древнейшество, у него тут что-то острое!» — вскрикнул разбойник, порезавшись о нож, который лежал у Кристофера в кармане. «Покажи!» Кристофер с Саймоном невольно вскрикнули, бородач потянулся к ножу, но вместо руки из его рукава показалась ветка с побегами взамен пальцев. «Вы леший?» — воскликнул Саймон. «Да», — протянул бородач, разглядывая рукоять ножа. «Разве родители вам не говорили, что нельзя так поздно приближаться к лесу?» Он помолчал, затем внезапно протянул нараспев скрипучим голосом. «В тьме лесной таится чудо, дети ищут его всюду, но если в чащу забредут, никогда их не найдут». «Да я даже не слышал о вас никогда», — возмущенно произнес Кристофер и тоже начал вырываться. «Никакого уважения к старшим», — произнес леший. Разбойник тряхнул мальчика, чтобы тот перестал дергаться. «Так ты из Виндов?» — сказал леший, глядя на Кристофера. «На рукояти изображен вихрь из четырех ветров, но у тебя ни светлых волос, ни серых глаз. Чей это нож?» «Мой», — ответил Саймон. «Это я», — он запнулся, — «принадлежу к роду Виндов». «Эге-ге», — присвистнул кто-то. «Ты что, младший сынок Бертрана?» «Да за тебя целое состояние выложит». Разбойники оживились. «Тихо!» Леший поднял руку, и все замолчали. Он повернулся к Саймону, и тот напрягся. «Но, сын Бертрана Винда, где то, что вы со своим кудрявым другом должны мне передать?» «Передать?» Саймон искренне удивился. «Не думай, что сможешь меня одурачить», — строго сказал леший. «Говори, или я проткну твоего друга ветками». Он даже голоса не повысил, но Кристофер был уверен, что леший осуществит угрозу, не колеблясь. «У меня ничего нет», — ответил Саймон. «Вы же сами видели». «Тогда ты», — леший повернулся к Кристоферу. Пальцы ветки вытянулись и схватили мальчика за подбородок. «Где ты это прячешь?» «Что прячу?» Кристофер ничего не понимал. Ветки сжимали его все сильнее, но он стиснул зубы и не издал ни звука. Леший протянул вторую руку ветку к Саймону, и побеги, которые разрастались на глазах, стали обвивать мальчика и обшаривать его карманы. «Интересно», — заметил леший, отобрав у Кристофера клубок, а у Саймона флакончик с огнем. «Говорили, что ничего нет. Толстое брюхо, повтори, что мы ищем». «Что-то красное и необычное», — отозвался толстый разбойник, сидевший на слишком маленьком для него кабане. Леший посмотрел на красный клубок, затем перевел взгляд на флакон с огнем. «Подходит и то, и другое», — медленно произнес он и спрятал клубок и флакон в своей бороде. «Стойте», — воскликнул Кристофер, — «этот клубок должен привести меня в академию. Мне тетя его дала, она разозлится, если я его не верну». Его слова утонули в хохоте, раздавшемся со всех сторон. «Все еще надеешься попасть в академию, а?» — послышался над его ухом голос разбойника, который держал их с Саймоном. «Забудь о ней. И о тете забудь». Кристофер сглотнул. Его снова замутило. «Мы свою работу сделали», — продолжал разбойник. «Где наше золото?» Леший вновь полез к себе в бороду и вытащил маленький мешочек. Разбойник, удерживавший Кристофера и Саймона, выпустил их плащи из рук, но другие тут же схватили мальчиков. «Тут меньше», — возмутился разбойник, пересчитывая деньги. «Мы так не договаривались». «Тогда я не знал, что здесь окажется сын Винда», — ответил Леший. «На рынке теней за него хорошо заплатят». «Мы так не договаривались», — настаивал разбойник. Но Леший резко протянул к нему руку ветку, и та оплела его и сжала будто тисками. Разбойник закряхтел. «Ты посмел спорить со мной?» — пророкотал Леший, подтаскивая разбойника к себе. «Нет, ваше древнейшество», — пролепетал тот. «Простите, ваше древнейшество». Леший отпустил его, разбойник повалился на землю и быстро пополз в сторону. «Встреча была приятной, но недолгой. Прощайте», — сказал Леший, обращаясь к мальчикам, и закружился на месте, поднимая вихрь. Когда ветер улегся, на дороге, где он стоял, осталось лишь пара листочков. «Может, ты тоже сын богатенького рыцаря?» — насмешливо сказал один из разбойников, обращаясь к Кристоферу. «Сколько нам за тебя просить?» «Мой отец вовсе не богат», — сердито процедил Саймон. «Мы разорились. Если бы вы не сидели все время в лесу, то знали бы это». «Эй, полегче», — пихнул его разбойник с ярко-рыжей бородой. «Богач или бедняк — неважно. Главное — имя». Саймон снова попытался вырваться, но рыжебородый крепко держал его. «Тьфу, ну и хлопот с этими мальчишками», — проворчал он. «Привяжите их к кабанам и глаз с них не спускайте. С этим поосторожнее», — он указал на Саймона. «Не то мы его до рынка теней не довезем. Ну и норов». «А с этим как обращаться?» — Кристофер услышал голос толстяка, который направлялся к нему. «Ну, этот не из благородных?» — ответил разбойник. Кристофер открыл глаза. Его разбудила вода, которая капала прямо на нос. Сначала он подумал, что это хвостик пробрался в комнату и облизывает ему лицо. Но как только сонная дымка перед глазами рассеялась, он понял, что это дождь накрапывает. Последние события одно за другим пронеслись в его памяти. «Где я?» Он выпрямился, но, ударившись головой о что-то железное, ойкнул и вновь пригнулся. «Саймон?» «Я здесь», — из темноты послышался голос Винда. «Береги голову, ей уже и так досталось, скоро точно треснет». Кристофер провел рукой по волосам и нащупал шишку. «Где мы?» — спросил он. «В яме». «Ты что, ничего не помнишь?» «Нет», — растерянно ответил Кристофер. «Как мы здесь оказались?» «Ну, тебе не понравилось, что нас собираются вести обратно в темный лес», — начал Саймон. «И ты так разозлил толстое брюхо, что он тебя огрел». Кристофер начал понимать, откуда у него шишка на голове. «Признаться, я удивлен», — продолжил Саймон. «Думал, ты сразу сдашься. Тебе хватило сил вырываться, но не хватило ума не злить их. Я всего лишь поинтересовался, где мы, и не просил перечислить все мои грехи за последние несколько часов», — обиженно сказал Кристофер. «Ну, где-то в темном лесу», — пожал плечами Саймон. «Я не запомнил дорогу. Когда едешь привязанным к кабане спине, сложно разглядеть что-то, кроме неба». Кристофер попытался осмотреться. Они с Саймоном сидели в клетке, вкопанной в землю на небольшую глубину. Места хватало, только чтобы сидеть пригнувшись. В клетке над их головами был люк, запертый на огромный замок. Дождь прекратился, где-то вдалеке завывал ветер. Кристофер поежился. «Хочешь воды?» — спросил Саймон, достал из-под плаща флягу и протянул Кристоферу. «Они дали мне это, поскольку боятся, что я умру раньше, чем они успеют меня продать», — ответил Саймон на немой вопрос Кристофера. Тот кивнул, поднес флягу к губам и сделал несколько больших глотков. Ему очень хотелось выпить все, но он понимал, что делать этого нельзя. Кристоферу было неловко, но он все равно решил спросить: «Саймон, ты что, правда сын известного рыцаря?» «Да». «А почему сразу не сказал?» «Зачем? Я думал, ты сам догадаешься, когда я скажу про долину ветров». «Да я о ней ничего не знаю», — сказал Кристофер. «И имени твоего отца никогда не слышал. Мне совсем недавно подарили книгу про известных рыцарей, но я не успел дойти до буквы «В». Сэммон широко улыбнулся. «Ну и хорошо», — внезапно сказал он. «Когда люди узнают, кто мой отец, они тут же начинают расспрашивать меня о нем». Кристофер опустил глаза и решил, что сейчас не время для реплик, типа «я бы тоже хотел кое-что спросить». «Если Саймон захочет, сам расскажет». «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» — спросил Кристофер. «Если бы Леша не отобрал нож, можно было бы попытаться», — вздохнул Саймон. Кристофер вспомнил руки ветки и поморщился. Наверху послышались шаги, мальчики замерли. «Эй, выходите!» Разбойник с писклявым голосом обращался к кому-то. «Все готово!» В ответ раздались другие голоса. Кто-то смеялся, кто-то свистел. Кристофер почувствовал запах жареного мяса. «У них что, праздник?» — удивился он. «Ага, предвкушают, сколько получат за меня на рынке теней», — зло сказал Саймон и, увидев, что Кристофер его не понимает, добавил. «Там людей продают в рабство». «В Лонгрене есть такое ужасное место», — поразился Кристофер. «Почему король его еще не запретил?» «Делать ему больше нечего», — огрызнулся Саймон. «Он из замка-то не выходит. Откуда ему знать об этом рынке?» Кристофер поднял голову, на этот раз осторожнее, и прижался лицом к решетке, пытаясь разглядеть что-нибудь. «Ну, что там?» — спросил Саймон. Разбойники разбили лагерь на поляне. Повсюду стояли небольшие шатры. Он видел три костра, но, возможно, их было больше. «Ну, рассказывай», — поторопил его Саймон. «Толпятся у костров и что-то пьют», — ответил Кристофер. «Оружие у них есть?» Кристофер прищурился. У некоторых разбойников на поясе висели ножи. «Кажется, да», — ответил он. «Плохо. А где клыкастые тварюги?» «Кто?» — не понял Кристофер. «Ну, кабаны», — уточнил Саймон. «Они, наверное, они с другой стороны, я их не вижу». Саймон разочарованно выдохнул. «Понятия не имею, что делать», — заключил он. «Нет, подожди», — Кристофер надеялся увидеть что-нибудь, что поможет им бежать. «Тут есть палатка, куда они все что-то приносят. Видимо, то, что награбили». «Да, огромное пузо, только что...» «Толстое брюхо». «Да, точно, он только что вышел оттуда без своего пояса с ножами». «Интересно», — протянул Саймон. «Палатку охраняют?» «Ну, у тех, кто ее сторожит, в руках кружки. Видимо, они скоро присоединятся к остальным». «Угу. Ты что-то придумал?» — спросил Кристофер. Он устал прижиматься лицом к решетке и опустился на дно клетки. Здесь внизу сильно пахло сырой землей. «Вот бы достать ключи», — вздохнул Саймон. «Можно было бы незаметно выскользнуть отсюда и сбежать». «Идеальный план», — всплеснул руками Кристофер. «С той стороны ведь нет кабанов, которые сразу поднимут визг. Достать ключи. И как я сам не догадался. Если тебе не нравится, придумай свой план», — обиделся Саймон. «И это я веду себя как дама», — припомнил ему Кристофер его слова. «Надо отвлечь разбойников. Мы бы тогда успели отвязать двух кабанов и сбежали бы на них». «Прекрасно», — сказал Саймон. «Только ключей-то у нас нет, и достать их мы не можем». «Это правда», — согласился Кристофер. Сверху доносились крики, веселые голоса и звон кружек. Кристофер совсем паник. Ему становилось не по себе при мысли о том, что разбойники собираются продать Саймона на каком-то страшном рынке. А что же они сделают с ним самим? Кто-то захлопал в ладоши, а затем уже знакомый писклявый голос весело затянул: «Ать, хвать, ножик взять, будем резать и кромсать, бей, круши, ломай, кусай, золотые отбирай». Другие голоса подхватили: «Мы что видим, то крадем, все замки нам нипочем». «Что-то мне это совсем не нравится», — сказал Саймон. «Многовато песен для одного дня», — согласился Кристофер. «Эй, мы что-нибудь придумаем?» — попытался он подбодрить Саймона. «Но все-таки нужен план», — отозвался Саймон. «Погоди, что это у тебя там?» «Где?» «Да вон что-то светится, те светящиеся шарики». «Ах, это! Мне их светлячки подарили», — воскликнул Кристофер. «Светлячки подарили тебе светящиеся шарики?» — удивился Саймон. «Да. Черепаха не смогла проводить меня до самой дороги, но было слишком темно, поэтому светлячки...» «Кристофер, подожди», — остановил его Саймон. «У тебя жар, ты бредишь». «Да нет же». Кристофер достал светящиеся шарики и подбросил их. Они повисли между мальчиками, освещая все вокруг. «С ума сойти», — — сказал Саймон и попытался прикоснуться к ним, но тут же отдернул руку. «Ай!» — воскликнул он. «Горячий!» «Горячий!» — удивился Кристофер. Он поймал шарики рукой, но почувствовал только едва заметное покалывание и тепло. «Я обжегся!» — Саймон показал ему свою руку. На пальцах остались красные следы. «Странно!» — сказал Кристофер. «Может, только я могу прикасаться к ним?» «Как только Леший их не заметил!» — удивился Саймон. «Интересно, он бы загорелся?» — сказал Кристофер. «Не думаю», — фыркнул Саймон. «Послушай, а что, если попытаться расплавить решетку?» Кристофер тут же поднес шарики к прутьям, но они даже не начали нагреваться. «Нет, ничего не выйдет», — вздохнул Саймон. «Подожди, наверное, слишком мало времени прошло», — не сдавался Кристофер. Он снова поднес шарики к металлу, но ничего так и не произошло. «Мы обречены», — произнес Саймон, когда Кристофер оставил попытки и снова сел. «Лучше спрячь их, пока разбойники не заметили». Кристофер нехотя убрал шарики в карман. Все вокруг снова погрузилось во тьму. «Стоило догадаться, что они нам не помогут», — сказал Саймон. «Ткань-то они не прожгли. Думаешь, они только людей могут обжечь?» «Возможно», — пожал плечами Саймон. «А это что? Еще один шарик?» Он указал куда-то вверх. «Что?» Кристофер поднял голову и услышал знакомое жужжание. «Светлячки». На прутье решетки опустилось еще несколько светящихся жуков. Другие влетели в клетку, озаряя все своим светом и приветственно жужжа. «Такого я еще не видел», — изумленно произнес Саймон, оглядываясь по сторонам. «Сколько их тут?» Светлячки так и вились вокруг Кристофера. «Становится так светло и громко, что разбойники скоро заметят», — встревожился Саймон. «Спасибо, что вы здесь», — шепнул Кристофер. «Но если вы не прекратите, вас заметят». Светлячки тут же перестали жужжать, а затем мигнули пару раз и приглушили свой свет. «Они и так умеют», — удивился Саймон. «Этого я не знал», — заметил Кристофер. Несколько жучков уселись ему на руку. «Послушайте», — начал он, — «мы не можем отсюда выбраться, не можем открыть решетку. Нам нужен ключ, но он вон у тех людей», — он указал пальцем на разбойников, — «а без ключа нам не выбраться». Светлячки вновь зажужжали, а потом все до единого вылетели наружу. «Стойте, куда вы?» — замахал руками Кристофер. «Да ты просто мастер переговоров», — заключил Саймон. «Даже жуки и тени захотели нам помочь». Они помолчали. «Возможно, удастся сбежать, когда нас будут вытаскивать отсюда», — предположил Саймон. «Не думаю», — грустно откликнулся Кристофер, и в ту же секунду ему в руки упала связка ключей. Он поднял голову. Прямо над ним жужжало целое облако светлячков. «Спасибо! Огромное вам спасибо!» — воскликнул Кристофер. «Вы спасли нас!» «Подожди!» — остановил его Саймон. «Мы все еще не можем выбраться отсюда незамеченными!» Светлячки зарылись в землю, снаружи снова стало темно, и Кристофер приник к решетке, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Ну, что ты видишь?» — нетерпеливо спросил Саймон. «Некоторые напились так, что уже шатаются», — сказал он. «Пытаются петь. Это я и сам слышу, а остальные продолжают пить. Надо дождаться, пока все уснут». «А что, если они так и не угомонятся?» — спросил Саймон, подползая к решетке, чтобы тоже посмотреть. «Или заметят пропажу ключей раньше, чем мы успеем сбежать?» Кристофер сжался, уступая место у решетки Саймону. «Надо их отвлечь, пока мы будем открывать замок и вылезать отсюда», — наконец сказал тот, возвращаясь на свое место. «Но действовать придется быстро». «Как же мы их отвлечем?» — спросил Кристофер. «Есть идея», — сказал Саймон. «Господа светлячки!» — позвал он. И, дождавшись, когда они вылезут, из земли продолжил. «Меня зовут Саймон Винт. Я друг Кристофера». Светлячки зажужжали, а Кристофер удивился, что Саймон назвал его другом. «Нам нужно незаметно вылезти отсюда. Не могли бы вы отвлечь разбойников?» Светлячки снова зажужжали. «Спасибо», — зашептал Кристофер. «Без вас мы бы пропали». Светлячки полетели туда, где горели костры и горланили разбойники. Саймон отполз на свое место и толкнул Кристофера вперед. «Быстрее, мы не знаем, сколько у нас времени». Кристофер схватил ключи и вытащил из кармана светящиеся шарики, чтобы видеть хоть что-то. Потом просунул руку между прутьями решетки, нащупал замок, скважину и попытался вставить в нее ключ. «Ай, а-а-а!» — услышал он голос у костра. «Гадкая мышкара, прочь! Быстрее!» — подгонял его Саймон. «Подожди, заело!» Кристофер отчаянно пытался повернуть ключ, но у него не получалось. «Ой, светлячки лезут прямо в лицо разбойникам! Чудесно! Я рад, что тебе так хорошо все видно, но мы вообще-то пытаемся сбежать!» — прошипел Саймон. «Почти получилось!» — пыхтел Кристофер, но тут кто-то из разбойников громко свистнул, он вздрогнул и выпустил ключи из рук. «Пусти, да я!» Саймон оттолкнул его и схватил ключи, он просунул руку сквозь решетку, вставил ключ в замок и повернул. «Получилось! Бежим!» Кристофер с изумлением посмотрел на Саймона. «Но как?» «Говорю же, не было у тебя старших братьев!» Саймон откинул решетку, подтянулся на руках и вылез из ямы, но решетка вдруг качнулась и с грохотом упала обратно. «Мальчишки!» — завопил кто-то. «Мальчишки! Убегают!» «Саймон!» — крикнул Кристофер, пытаясь одной рукой поднять решетку, а второй подтянуться, чтобы вылезти из клетки. «Помоги!» Он смотрел на Винда, который явно сомневался, бежать или остаться и помочь. «Ладно», — Саймон откинул решетку и протянул руку Кристоферу. «Быстрее!» Тот ухватился за нее и вылез наружу, но вот что странно, никто не пытался их остановить. Крики продолжались, но их причиной явно был не побег пленников. «Поверить не могу», — проговорил Саймон. «Там, где стоял лагерь разбойников, теперь вовсю полыхал огонь. Светлячки бросались в костер, вылетая оттуда, охваченные пламенем, и казалось, что вокруг рассыпаются огненные семена». «Крис, бежим!» — тянул его за руку Саймон. «Нельзя медлить! Но светлячки, они же горят, так нельзя! Все будет напрасно, если мы не убежим!» — крикнул Саймон. «Давай, у нас мало времени!» Они побежали к деревьям, под которыми слышалось хрюканье. «Я всех отвяжу», — сказал Кристофер. «Кабаны не должны пострадать». «Ладно», — согласился Саймон, и они начали поспешно отвязывать животных, которые, почуяв свободу и запах гари, бросились в рассыпную. «Простите, ребята, а вот вы нам еще понадобитесь», — сказал Саймон двум кабанам и бросил Кристоферу поводье. Сам он забрался на кабана так ловко, будто всю жизнь только на них и ездил. «Вперед!» — Саймон пришпорил кабана пятками. «Вперед!» — повторил Кристофер. Оглянувшись, он увидел мечущиеся огоньки. Светлячки продолжали атаковать разбойников. «Спасибо», — шепнул он, и по его щекам покатились слезы. «Я этого не забуду».